Недавно на саммите Азии и Европы было принято заявление председательствующего, которое сильно извращает суть вопроса на Корейском полуострове. В этой связи 18 июля в МИД состоялся брифинг для дипломатических представителей азиатских стран в Каиндер. Здесь были чрезвычайные и полномочные послы Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Малайзии, а также временные поверенные в делах Монголии, Индонезии, Ирана, Индии и Пакистана. Начальник Главного управления по делам Азии и Океании МИД Чехи Чур остановился на принципиальной позиции Каиндер, связанной с вышеупомянутым заявлением. Он отметил: «Заявление председательствующего, принятое на саммите Азии и Европы, сильно искажает действительность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, положение на которых доходит до грани войны по вне США, принявших решение о размещении в Южной Корее системы сверхвысотной противоракетной системы ЦАД и перебрасывающих в Южную Корею многочисленные стратегические военные средства, в том числе ядерную подлодку «Огайо». Зато оно в одностороннем порядке поддерживает экстремистскую антисеверокорейскую враждебную политику США. Некоторые регионы и страны все еще имеют неверное представление, будто умножение сил ядерного сдерживания, предпринимаемой Каиндер в целях самозащиты, является источником обострения напряженности на Корейском полуострове, а вопрос будет урегулирован только тогда, когда она пойдет на уступки. В настоящее время Каиндер прилагает всевозможные усилия к развитию экономики для строительства сильного социалистического государства. Так что обеспечение мира на Корейском полуострове является для нее судьбоносным вопросом. Тем не менее, злейшая враждебная политика США, которые надругаются даже над высшим достоинством Каиндер, заставляет ее многоэтапно и непрерывно умножать силы ядерного сдерживания. И впредь она будет регулярно принимать физические меры для защиты своего суверенитета и права на существование. Странам Азии следовало бы трезво оценить действительность, не плясать под чужую дудку и без оглядки на других вести себя собственными убеждениями на министерской конференции форума АСЕАН, что состоится в Лаосе, чтобы внести лепту в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, подчеркнул Чехи Чор. Дипломатические представители азиатских стран выразили глубокую озабоченность тем, что из-за происков США по наращиванию стратегических средств и их антисеверокорейской враждебной политики положение на Корейском полуострове развивается в неконтролируемую ситуацию. Они также согласились на то, что лишь справедливая позиция в вопросе Корейского полуострова поможет его урегулированию.